Глава 13. Клея. Сейдж, начал было Бен, с трудом подбирая слова. Я... Мы так и не дождались окончания фразы. Судя по шуму, где-то наверху явно началась потасовка. Это что такое? Насторожилась я. Топоты, крики перемещались. Они приближались к нам. Сейдж озабоченно сказал: «Кто-то уже знает, что мы здесь». «Но тогда не лучше ли пересидеть этот шум?» — предложила я. «Вряд ли они нас здесь найдут». «Они обязательно проверят все лестницы», — возразил Сейдж. «И если найдут дверь, то придут сюда. И мы окажемся загнанными в угол, но если мы высунемся, то наверняка угодим к ним в лапы. Мне совсем не хотелось покидать это убежище». «Здание большое. Если мы успеем выскочить отсюда, нам будет легче скрыться», — сказал Сейдж. «Бен?» — спросила я. Судя по его виду, он вообще не обращал внимания на то, что творится вокруг. «Бен? Клея?» Он поднял на меня страдальческий взгляд. Я отлично понимала, что он должен сейчас чувствовать. Как-никак нам было показано одно и то же. Но сейчас было не время и не место предаваться душевным мукам. «Давай, завязывай с этим, Бен. Ты нам нужен здесь и сейчас». Теперь топот раздавался прямо над нами, а голоса стали такими громкими, что можно было разобрать отдельные слова. Видимо, преследователи находились на лестнице и обшаривали ее, спускаясь сверху вниз. «Ты прав», — обернулась я к Сейджу. «Нам надо бежать отсюда». Мы помчались по коридору и протиснулись через дверцу на лестницу. Топоты, крики слышались совсем близко. Мы поспешили в торговый зал в надежде смешаться с толпой покупателей. Правда, было уже 10 вечера, и народу было не так много, как днем, но все еще достаточно людно. Мы пересекали зал, стараясь не обращать на себя внимания окружающих. «Эй!» Я подняла глаза и увидела, как 2 этажами выше — через перила эскалатора свесился какой-то тип. Он помчался за нами, на ходу выхватывая рацию и выкрикивая: «Объекты обнаружены! Объекты обнаружены! Направляются к выходу!» Мы кинулись бежать. И в то же время еще несколько человек выскочили из магазинов и дверей, ведущих на служебную лестницу, и понеслись за нами. Их становилось все больше. Можно подумать, они заполонили весь торговый центр. На них не было ни единой формы, ни каких-то опознавательных знаков. За нами гнались представители самых разных рас, со всех концов света, однако выделить их из толпы было нетрудно. Они бросались в глаза своей откровенной грубостью. Грубые мышцы, грубые души, как не смирившиеся с поражением узники, десятками лет только и знавшие, что накачивать мышцы и лелеять планы мести. «Господи, да они сейчас начнут стрелять!» — предупредил Бен. «Виляйте!» — крикнул Сейдж. «Они не станут стрелять, если не смогут прицелиться!» Стараясь метаться из стороны в сторону, мы продвигались к выходу. Я завизжала, когда грохнул первый выстрел и обрушил витрину магазина. Теперь все, кто еще оставался в торговом зале, были до смерти напуганы и с визгом и криками разбегались кто куда. Я услышала еще 2 выстрела, прежде чем мы выскочили на улицу. Сейдж побежал по стоянке, дергая дверцы машин, пока одна из них не открылась. «Садитесь», — рявкнул он, — «и пригнитесь». Бен скользнул на заднее сиденье, а мы с Сейджем скорчились на переднем. Едва мы успели укрыться, как погоня, судя по шуму, тоже выскочила на парковку. «Что мы теперь будем делать? Просто отсидимся?» — шепотом спросила я у Сейджа. «Тогда какая разница, прятаться здесь или в норе у Магды?» Сейдж ничего не ответил. Он колдовал с чем-то под приборной доской. Еще через секунду завелся двигатель. Сейдж выпрямился и рванул с места на полной скорости. «Ты умеешь угонять машины?» — удивилась я. «Имея в запасе 500 лет, многому можно научиться», — ответил он. Я набралась храбрости и села, протянув руку к ремню безопасности. За спиной у меня Бен сделал то же. И только я подумала, что нам удалось оторваться от погони, как сзади прогремел выстрел. Я с визгом снова скорчилась у самого пола. «Черт!» — воскликнул Сейдж. «Они пытаются прострелить нам колеса!» Он силой налег на педаль акселератора. На шоссе все еще было слишком много машин и никакой возможности для маневра. Сейдж внезапно свернул на встречную полосу. Возмущенно заревели гудки. «Ты что делаешь?» — закричала я. «Держись!» — ответил Сейдж. Он едва успел вывернуть руль и вернуться на свою полосу, чудом избежав столкновения. Я зажмурилась, но всего на секунду. Если уж мне суждено сейчас погибнуть, я хочу увидеть свои последние мгновения. Сейдж выписывал нечто невероятное, маневрируя по лабиринту больших и маленьких улиц, то и дело нарушая правила. Непрерывно гудя, он проносился по перекресткам и съезжал на боковые улицы, так что пешеходы едва успевали выскочить из-под колес нашей машины. «Бен, ты цел?» — я оглянулась, чтобы посмотреть на него. Он был совершенно белым. Беднягу укачивало даже на детских аттракционах в городском парке. Оставалось надеяться, что сейчас его не вырвет. Он молча покачал головой и скорчился на своем сиденье. Я немного приподнялась, чтобы посмотреть на дорогу через его плечо. Однако Сейдж пригнул меня обратно. «Даже не думай. Я просто хочу посмотреть, сколько их гонится за нами. Слишком много». Сейдж разогнал машину до смертельно опасной скорости, заложил крутой вираж и принялся петлять по каким-то переулкам, чудом ни во что не врезавшись. Я услышала, как за спиной завизжали тормоза, а потом что-то грохнуло. «Ага!» — торжествующе закричал Сейдж. «А ну-ка, глянь!» Я развернулась, и в заднем окне на миг промелькнула картина двух врезавшихся друг в друга машин. Пробка стремительно разрасталась по мере того, как перед нею останавливались все новые автомобили. Погоня на какое-то время увязла в этой неразберихе. Я снова уселась прямо. «Круто получилось, верно?» — спросил Сейдж. Он улыбался, погоня бурлила у него в крови. Глаза сверкали от прилива адреналина, и мощные мышцы напрягались, когда он выжимал из автомобиля все возможное. Я еще никогда не видела его таким привлекательным. В каком-то извращенном смысле часть меня не желала окончания бешеной гонки. «Держись!» — снова крикнул Сейдж. Мы опять мчались по шоссе. Разогнав машину до предела, он заложил еще один вираж, отчего сразу три автомобиля едва успели затормозить и застопорили движение. «Что, сердце колотится?» Он на какой-то миг поймал мой взгляд. «Колотится? И еще как!» У меня возникло ощущение, что он отлично понимает, почему. Он улыбнулся, но тут новые выстрелы вернули его внимание к погоне. Я едва переводила дыхание, следя за тем, как он ведет эту смертельно опасную гонку, пока, наконец, все преследовавшие нас машины не остались где-то позади. Мы снова мчались по практически пустому шоссе, и ни одна машина не пыталась нас догонять. «Ха, Сейдж!» — наконец прокашлялся Бен. Он все еще не до конца справился с дурнотой, но на его лицо уже понемногу возвращался привычный цвет. «Куда мы едем?» «На пляж Куюкури», — сказал он. «Отсюда езды меньше часа, и там нам никто не помешает. Еще какое-то время уйдет на то, чтобы собрать дрова и развести костер. Управимся к половине двенадцатого». Хотя Сейдж говорил это ровным тоном, я понимала, что сейчас должно твориться у него в душе. Его намерения были мне известны, и все равно при одной мысли о них у меня все обмирало внутри. «По-твоему, это правильно?» — спросил Бен. «Может, имеет смысл просто остановиться и обдумать наш следующий ход?» Совершенно очевидно, Бен все еще не пришел в себя от всего, что увидел. Он так ничего и не понял. «Сейдж уже давно успел обдумать наш следующий ход», — сказала я. «Ладно. И каков же он?» «Освобождение?» — хором произнесли мы с Сейджем. «Освобождение? В смысле, с этим кинжалом?» — уточнил Бен. «За этим мы сюда и явились», — сказал Сейдж. Бен открыл было рот, но так ничего и не возразил. Вместо этого он посмотрел на меня и выразительно приподнял бровь, ожидая моей реакции. «Он с самого начала это задумал», — сказала я. «А если все пойдет так, как планировал Сейдж, то он будет мертв не далее, как через полтора часа». Я подумала, что не стоит затевать сейчас душеспасительную беседу, полную драматических прощаний и горестных сетований на то, как все могло бы обернуться, если бы. Это лишь причинит нам всем лишнюю боль. Лучше просто сидеть и молчать. «Знаете, ребята, — наконец решился Бен, — я все не перестаю думать о том, что мы увидели. Что я успел натворить?» «Это был не ты, — сказала я». «Нет, это был я, — возразил он, — это был я. И действительно, это был он. Это был он, и он творил со мной ужасные вещи в каждой новой жизни». «Каждый раз я предавал тебя, — продолжал Бен. И то, что потом случалось с тобой...» Он умолк, не в силах продолжать. А я постаралась вспомнить одно обстоятельство из жутких видений Магды, которое хоть немного могло меня подбодрить. «Ты не сам придумывал все эти вещи, — сказала я. — Помнишь, ты сам не имел понятия о том, к чему это может привести. Но это еще хуже. Получается, я даже себе не могу доверять, потому что все, что мне казалось правильным, на поверку выходило ужасным». Он был прав, даже когда он искренне хотел мне помочь, его поступки приводили меня к гибели. «Неужели это случится опять?» «Нет, это же Бен, мой Бен. И что бы там ни случилось с нами в прошлых жизнях, в этой он скорее умрет сам, чем позволит кому-то обидеть меня. Я знала это совершенно точно». Где-то на задворках сознания все еще теплилось смутное подозрение. Я нарочно постаралась отделаться от него. «Что было, то было. Но больше такого не случится, — как можно увереннее сказала я Бену. — Эти парни не были тобой. Да, они могли быть тобой лишь отчасти, но это все равно был не ты». «Откуда у тебя такая уверенность? — спросил он. Его голос выдавал неистовое желание поверить мне. Это тоже часть круга, — вмешался Сейдж. — И сегодня ночью это закончится». Он затормозил у магазина. «Я ненадолго», — сказал он. «Ты бы не мог пока оставить мне свой телефон?» — попросила я. «Мне нужно послать сообщение Райне. Пусть знает, что мы еще живы». Сейдж приподнял брови, удивленный таким подбором слов, но протянул мне сотовый и скрылся в магазине. «Я сейчас», — сказала я Бену, вылезая из машины. По пути я как бы машинально прихватила кофр с фотоаппаратом. У меня возник план. Я и не думала писать Райне. Вместо этого я вытащила из кофра бумажку, на которой когда-то распечатала адрес веб-сайта служителей вечной жизни и пароль, найденный у папы в лаборатории. Я вошла на этот сайт и в двух словах сообщила, кто я такая, что сейчас со мной Сейдж и что мы направляемся на пляж Куюкури. Я добавила, что если им нужен эликсир, им следует добраться до нас до полуночи, иначе будет слишком поздно. Сейдж уже возвращался к машине. У меня не оставалось времени просмотреть новое сообщение на сайте, чтобы убедиться, что он вообще работает. Я могла только скинуть им информацию и надеяться, что кто-нибудь появится до того, как станет слишком поздно. Я собиралась ввести в игру самых непримиримых наших врагов, но это была единственная остававшаяся у меня возможность, и я надеялась, что она сработает. «Всем привет от Райны», — сказала я, возвращая телефон Сейджу, после чего мы уселись в машину и продолжили наш путь к тому месту, которое он выбрал, чтобы положить конец своему существованию. Прошло еще около получаса, прежде чем мы добрались до пляжа в Куюкури. Все трое завозились, собираясь выйти из машины, но Сейдж придержал Бена за плечо. «Если не возражаешь, я бы хотел побыть вдвоем с Клея». Бен явно почувствовал себя уязвленным, беспомощно посмотрел на меня и на Сейджа и, наконец, выдавил: «Конечно». Они стояли у машины, отлично понимая, что видят друг друга в последний раз. Но вот Бен протянул руку: «Не знаю, что сказать». Сейдж еще мгновение смотрел на него, а потом ответил на рукопожатие и обнял Бена. Он шепнул что-то Бену на ухо, тот кивнул, и они отпустили друг друга. Сейдж взял меня за руку, и мы вдвоем побрели по пляжу. Он был длинным и широким, с полосой высоких дюн, за которыми угадывались жилые дома, темные и тихие в этот час. Мы направлялись к морю, пока до кромки воды не осталось несколько метров. Здесь песок был достаточно плотным, чтобы по нему было удобно идти, а волны еще не доставали сюда и не могли помешать тому, что собирается сделать Сейдж. Пока мы ехали в машине, я немного приободрилась. Я все еще не верила, что все это случится наяву. И даже умудрилась составить план, как предотвратить неизбежное. Но вот мы вдвоем оказались на этом пляже, и до полуночи остались считанные минуты, и не было никакой гарантии, что мой план сработает. И если этого не случится, все кончено. Вряд ли мне хватит сил отнять кинжал у Сейджа. Если он захочет покончить с собой, он это сделает. Из глаз моих хлынули слезы, и я очень старалась, чтобы голос мой не дрожал. Что теперь? Я разведу костер, как сказала Магда, и по доброй воле пожертвую всеми земными радостями. Он вывел меня на полосу сухого песка, привлек к себе и поцеловал. Это было слишком, я разрыдалась. «Не делай этого», — молила я. «Ты вовсе не обязан это делать». «Обязан? Даже твой отец это знал». У меня не было слов. Рыдания сотрясали меня, лишая дара речи. Сейдж наклонился и поцеловал меня в макушку. Я видела, что в его глазах тоже блестят слезы. Он двинулся было в сторону, но я схватила его и прижалась к нему, что было сил. Я не могла его отпустить и обливалась слезами. Если я не дам ему вырваться, он не сможет ничего сделать, а тем временем минует полночь, и я получу еще один день. А там, где один день, может быть и больше, просто я должна во что бы то ни стало удержать его при себе. Ласково, но с силой Сейдж разомкнул мои объятия. Мне было невыносимо чувствовать, как его руки перестают касаться меня. Лучше бы сразу умереть. Я рухнула на песок, совершенно обессиленная и уничтоженная. Пока я рыдала, Сейдж занимался своим делом. Он собрал кучку сухого плавника, разжег небольшой костер и окружил его быстрыми набросками, сделанными сучком прямо на песке. В результате получился круг из рисунков, демонстрировавших его существование в этом мире, его жизнь со мной. Он вернулся ко мне и взял меня за руку. Я уцепилась за нее, как утопающий за соломинку. Он обнял меня, и я приникла к нему, что было сил, стараясь запомнить это ощущение нашей близости. Сейдж провел меня по всей галерее наших совместных жизней. Сквозь слезы я рассматривала один рисунок за другим. Сейдж с Оливией катаются на лодке по Тибру. Сейдж с Кэтрин танцуют на своей любимой лужайке. Сейдж с Анилиной перед алтарем во время венчания. Сейдж с Делией, улыбающиеся друг другу возле фортепиано. Сейдж и я на пляже в Рио, увидевшие друг друга в самый первый раз. Это было произведение искусства. Мы с ним были произведением искусства, и я не хотела верить в то, что сейчас это должно закончиться. Я услышала сдавленное всхлипывание и поняла, что Сейдж тоже плачет. Я подняла голову и поймала его взгляд. «Не делай этого», — потребовала я. «Я должен», — простонал он. Огромным усилием воли он отвел от меня глаза и сверился с часами. «Без 5:12», — хрипло прошептал он. «Тебе пора идти, я не хочу, чтобы ты это видела». Я потянулась к нему всем своим существом и приникла к его губам. Не прерывая поцелуя, я крепко обняла его за шею. Я не хотела, чтобы поцелуй прервался. Если мне удастся продлить поцелуй всего на 5 минут, ничего не случится. 5 минут — это все, что мне требовалось. Жадно, целуя его, я гладила его по спине, по груди, сунула руку за пояс джинсов. «Нет, Клео», — взмолился он, отводя мои руки. «Я не могу тебе позволить». «Ты можешь». «Ты тоже этого хочешь? Пожалуйста!» Я снова кинулась ему на грудь и принялась целовать его в последней отчаянной попытке отвлечь его от ужасной цели. «Нет». Он оттолкнул меня, на этот раз с такой силой, что я упала на песок. Смахнув с лица остатки слез, он вынул кинжал. «Прости, Клея, но я должен. Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю», — хотела я ответить, но вместо этого у меня вырвались отчаянные рыдания. Сейдж снова сверился с часами. «Еще одна, последняя минута», и тут я услыхала скрип тормозов. Ярко вспыхнули фары, и на пляж выехал старый фургон. Дверцы распахнулись, и из фургона выскочили трое мужчин и две женщины, все с пистолетами на изготовку. Господи, неужели это и правда были они? Я чуть не отключилась от облегчения, но сейчас было не время проявлять слабость. Они были близко, но еще не обнаружили нас с Сейджем. «Сюда! Мы здесь!» — закричала я, размахивая руками. Пять пистолетных дул повернулись и нацелились мне в грудь. «Что ты делаешь?» — закричал Сейдж. «Сюда!» — снова позвала я. «Клея!» — заревел Сейдж и едва успел рухнуть на меня, прикрывая своим телом. А пятеро служителей вечной жизни открыли огонь и побежали к нам. Они слишком хорошо знали, что их пули не убьют Сейджа, а лишь задержат его на время. И их совершенно не волновала моя судьба. Сейдж, не давая мне подняться, оттащил меня под прикрытие ближайшей дюны. «Что ты наделала?» — прошипел он. Сказала им, где нас найти, у меня не было другого выбора. Тем временем выстрелы гремели все ближе. Сейдж схватил меня за руку и побежал прочь, петляя между дюнами, как заяц, и стараясь не попадать на линию огня. Мы неслись, что было сил. Я задыхалась, легкие жгло, как в огне, но я приветствовала эту боль. Сейдж все еще был со мной, и он был жив. Внезапно новая чудовищная боль пронзила все тело, и я рухнула возле дюны. Машинально я схватилась за ногу, бедро было мокрым от крови. У меня закружилась голова. «Клея!» Сейдж опустился возле меня на колени и зажал рану, стараясь остановить кровь. «Клея!» — послышался еще один голос. «Бен!» Я увидела, как он бежит по песку в нашу сторону. «Нет, только не это!» Ничего глупее нельзя было придумать. Я хотела крикнуть ему, чтобы он остановился и убирался отсюда, но побоялась привлечь внимание служителей. «Клея! Клея!» — не унимался Бен и несся среди дюн, не разбирая дороги. «Черт бы его побрал! Он и без моей помощи приведет сюда всех служителей. Теперь они тоже увидели его бегущего к нам. Не надо быть гением, чтобы понять, что он с нами заодно». Собрав в кулак все оставшиеся у меня силы, надеясь хотя бы на миг отвлечь внимание преследователей, я закричала: «Бен, стой! Убирайся отсюда!» Поздно. Слишком поздно. Один из мужчин успел поймать его, и через секунду вокруг собралась вся их пятерка. «Мы захватили вашего друга!» — крикнула одна из женщин. «Отдайте то, что нам нужно, и он не пострадает!» «Отдать им то, что им нужно? Отдать им Сейджа?» «Ни за что на свете!» Я резко обернулась к нему. Он ласково улыбнулся и отвел с моего лица растрепавшуюся прядь. «Как твоя нога? Очень больно!» «Сейдж, не надо!» «Это совсем легкая рана. Поболит немного и пройдет. Все будет хорошо!» «Не ходи к ним!» Я в панике поймала его за полу куртки. «Он для них ничего не значит, Клея. Они прикончат его, если я не пойду». Мне было все равно. Нет, я вовсе не хотела, чтобы пострадал Бен, но еще меньше я хотела снова расставаться с Сейджем. «Нет!» Это было единственное слово, которое я была способна произнести. «Нет, нет, нет!» Сейдж заглушил мои мольбы поцелуем. Один за другим разжал мои пальцы, державшие его за куртку, и пошел по пляжу к Бену и поймавшим его людям, высоко подняв пустые руки в знак того, что готов сдаться. «Вы сами предложили сделку», — холодно отчеканил он. «Меня за него. Отпустите его». «Нет», — пытался протестовать Бен, «но разве его кто-то слушал?» Женщина злорадно ухмыльнулась и кивнула тому, кто удерживал Бена. Ее сообщник силой пихнул Бена вперед, и он упал к ногам Сейджа. Сейдж помог ему подняться и на миг замедлил шаги. Они успели обменяться парой фраз, прежде чем двое мужчин выскочили вперед и схватили Сейджа, прижав стволы пистолетов к его вискам. Они проворно затащили свою добычу в фургон. Дверцы захлопнулись, взревел мотор, и фургон уехал. Сейдж покинул меня. Я тупо уставилась на то место, где только что стояла машина. Тишину ночи снова нарушили сирены, и где-то невдалеке замелькали огни фар. Полиция. «Клия!» — начал Бен. Он успел подойти ко мне и протянул руку, но я оттолкнула его, что было сил. «Вот! Ты слышишь это?» — закричала я. «Полиция! Каких-то жалких 5 минут — это все, что нам было нужно! А ты просто должен был оставаться там, где ты был, и Сейдж был бы жив, и был бы сейчас с нами!» «Господи, я знаю!» — жалобно ответил Бен. «Я сам все знаю, но я увидел, как ты упала, и подумал, что тебе нужно помочь, и я снова это сделал!» И снова все разрушил. Бен не выдержал и заплакал. В прежние времена я бы не выдержала первая и принялась его утешать, но на этот раз меня не трогали его слезы. Сирены приближались, и вскоре к нам подъехал полицейский патруль. Они сделали все, что могли, и прибыли на пляж очень быстро, но сегодня они опоздали. На несколько следующих часов я полностью утратила связь с внешним миром. Полицейские сказали, что приехали на пляж по звонку местных жителей, сообщивших о стрельбе. Они допросили нас с Беном, и мы в один голос заявили, что ничего не знаем о тех людях, которые на нас напали. Мы просто хотели прогуляться по пляжу, а они ни с того ни с сего открыли огонь. Из полиции меня доставили в больницу, чтобы обработать рану на ноге, и мне показалось, что я целую вечность ждала своей очереди в приемной. Вокруг было полно людей, и все страшно суетились, но говорили только по-японски, и я не понимала ни слова. В конце концов, окружающие меня звуки слились в какой-то невнятный гул, не задевавший сознание. Бен все пытался со мной заговорить, но я не в силах была даже смотреть на него. И когда меня вызвали на прием, я с облегчением избавилась от его общества. Медсестра немного говорила по-английски и объяснила, что мне повезло, повреждены только мягкие ткани. Она ошибалась самым ужасным образом, но ей не дано было увидеть другие мои раны. Обстановка смотровой комнаты в больнице действовала на меня успокаивающе. Здесь было так чисто, все сверкало такой белизной, что казалось, будто я попала в какой-то иной мир, где все было по-другому, где не было событий этого дня. Мне даже удалось представить, что снаружи, за дверью, меня ждет не Бен, а Сейдж. И я ужасно не хотела отсюда уходить, но и оставаться здесь я не могла. Мою рану зашили и сказали, что я могу идти. Когда я вышла, оказалось, что Бен уже держал наготове такси. Он даже умудрился купить нам билеты на ближайший рейс, и теперь мы могли ехать сразу в аэропорт. У меня было такое ощущение, будто я проспала весь путь до самолета и снова обрела способность думать, только когда мы уже были в воздухе. Бен сидел возле меня, он лез из кожи вон, стараясь быть полезным. Он купил нам билеты в первый класс, чтобы я могла спокойно вытянуть раненую ногу, и заставил стюардессу принести мне несколько подушек, чтобы подложить под нее. «Тебе удобно?» — снова и снова спрашивал он. «Хочешь? Я принесу еще подушку». «Не надо». «Ты уверена?» «Да». Я отметила, что миновало 8 часов с тех пор, как они увезли Сейджа. Его захватили служители, но надолго ли? Ведь кинжал все еще у него. Каждую ночь он может покончить с собой, и я даже не узнаю об этом. Я чувствовала себя совершенно потерянной. Как до этого дошло? Неужели я ничего не могла поделать? Я снова и снова перебирала в мыслях последние события и каждый раз натыкалась на одно и то же. Бен. Если бы Бен не выскочил из своего укрытия в дюнах. Наверное, это было несправедливо. Это и было несправедливо, но я ничего не могла с собой поделать. Я невольно заерзала в кресле. «Что, нога болит?» — всполошился Бен. «Тебе что-нибудь нужно?» «Болит, но не нога», — сказала я. Бен открыл было рот, собираясь что-то сказать, но вовремя передумал. Он запустил руку в волосы, сильно дернул за свои каштановые кудри и вздохнул. Но даже этот его вздох требовал от меня слишком многого. Я не желала его слышать. Я отвернулась и устроилась поудобнее, как будто собиралась поспать. Интересно, смогу ли я вообще спать в ближайшее время? Я изнемогала от усталости, и это было таким заманчивым способом убежать от душевной боли. Но я боялась. Снова увидеть его во сне, а потом проснуться. И каждый раз снова и снова умирать от горечи потери. Я не вынесу эту пытку. Но еще хуже была мысль о том, что я могу закрыть глаза и заснуть, и не увидеть его вовсе. Бен снова вздохнул. Его вздохи раздражали меня, как скрип вилки по стеклу. Я вскочила и заковыляла по проходу к туалету. Мне не надо было оборачиваться, чтобы увидеть, как Бен сгорает от желания подняться и пойти следом за мной, но ему все же хватило ума остаться на месте. Заперев за собой дверь, я посмотрела на свое отражение в зеркале. Это лицо было моим и не моим. Интересно, когда я успела так измениться? Когда произошли столь глубокие внутренние сдвиги, что я больше не узнаю себя в зеркале? У меня внезапно возникло странное предчувствие, что эта незнакомка в зеркале владеет множеством тайн, которыми могла бы поделиться со мной. Может быть, мне просто нужно прислушаться? Я попыталась. Ничего. Я подалась вперед и всмотрелась в ее глаза. Я отвернулась. Вышла из туалета и пошла на свое место. Что бы она ни хотела сказать, я не смогла ее услышать. Я даже не знала, смогу ли когда-нибудь услышать ее. Конец книги.